Глава 10. По субботам и воскресеньям всякая всячина не выходила, но в редакции всегда был дежурный, который отвечал на телефонные звонки, в том числе и из полиции. Квиллер узнал голос. «Барри, это Квилл. Неприятности в Мидлхаммок? Я только что получил странное сообщение. Да, шериф с собакой разыскивает пропавшего человека. Охотника на зайцев. Наверное, какой-нибудь парень заблудился в лесу». «Или его застрелил другой охотник на зайцев», — пробормотал Квиллер, вспомнив зловещий вопль Куко. «Твоя правда, Квилл. Тут у нас так палят в лесах каждые выходные, будто 4 июля празднуют. Странно, как до сих пор не перестреляли друг друга. Не вешай трубку». Квиллер ждал. Но и он, и Куко уже все знали. Циничный дежурный снова взял трубку. «Ну, что я говорил? Один пришил другого. Теперь их осталось всего 10 тысяч. Все, отбой!» Квиллер решил, что лучше даже не пытаться вообразить себе сцену на козьей ферме, только пожалел, что жители города лишились хорошей новости. Что касается пленки и потраченного времени, то он был уверен, что все это не пропадет. Он мог, не называя имен, описать семейный праздник, на котором взрослые счастливы, дети послушны, беседы приятные, а еда восхитительна. Короче говоря, теперь Квиллер мог посчитать убытки и списать промахи на независящие от него обстоятельства. Они с Полли обсудили все это по телефону в тот же вечер. Вообще-то Полли нуждалась в отдыхе перед хлопотливым воскресеньем. Церковь, ланч с райдерами, великий пожар и под конец вечеринка у Гуда. В книжный магазин заходила Клариса. Ей очень нравится новая работа. Она предвкушает вечеринку с пиццей и беспокоится о здоровье тети Дорис и дяди Натана. Девушка хочет вернуть ценное кольцо и объяснить свой разрыв с Харви, но ей удалось побеседовать только с экономкой. Квиллер выслушал все это с подобающим выражением лица, но сам отмалчивался. Только сказал, что хотел бы впасть в транс перед тем, как войти в образ радиокомментатора из 19 века. Они с Полли попрощались, договорившись встретиться на вечеринке у Джо. «Абьента», — сказала она, — «абьента, Полли». И опять Квиллер выступил при полном зале днем воскресенья. Отклик зала был все тот же. Женщины всхлипывали, слушая трагедии целых семей, и вспоминали истории, которые им самим рассказывали бабушки. Мужчины громко сморкались, слушая об одноруком отце, который пытался спасти двоих детей. Повисло тягостное молчание, когда аудитория представила себе сотни жертв, пытающихся спастись в новом кирпичном здании суда, в том самом здании, куда теперь приходят платить налоги или подавать заявление на регистрацию брака. «Потрясающе! Невероятно! Душераздирающе!» – вот что услышал Квиллер, появившись в фойе после шоу. Больше всего ему хотелось вернуться в свой амбар и провести спокойно час-другой с сиамцами, прежде чем отправиться в Уинстон-парк за Кларисой. Клариса пребывала в приподнятом настроении. На одной из диванных подушек сидел импозантный кот. «Привет тебе, сэр Джером!» – воскликнул Квиллер, сопровождая слова церемонным поклоном. Кот и ухом не повел. Лежал и смотрел на Квиллера большими золотистыми глазами. Квиллер сказал Кларисе: «Великолепное создание! На каком языке он разговаривает?» Он привык к сеансам с их говорливостью и выразительными движениями. «Он побаивается ваших усов», — объяснила девушка. «Вот интересно, почему он всегда устраивается ровно посередине, где бы ни сидел? На стуле, на подушке, на коврике?» «Он центрист», — изрек Квиллер со знанием дела. «Многие кошки центристы. Будь они людьми, оказались бы где-то на полпути от демократов к республиканцам». Перед тем, как уйти, Квиллер сделал комплимент голубой шубке Джерома, которую все-таки про себя посчитал серой, а также серому брючному костюму Кларисы, явно голубому. Квиллер заметил в руках у спутницы большую, похожую на портфель сумку, напомнившую ему о Тельме Текерей. «Это в Калифорнии такие носят?» Он воздержался от обычных острот. «Вы что, захватили что-нибудь с собой поесть? Или собираетесь остаться там на ночь?» Пообещав себе обязательно выяснить, что в сумке, но чуть позже. По дороге на вечеринку Квиллер рассказал Кларисе, с кем ей предстоит познакомиться. Конни Констебл, ветеринар в лечебнице, специалист по кошкам. Джад Эмхерст, бывший инженер, а ныне менеджер по особым делам в книжном магазине. Потом он заметил. «Я слышал, вы уже освоились в газете?» «Да, и все так добры ко мне. Роджер МакГилври всем меня представил. А, кстати, он женат?» «Не только женат, но и отец троих детей, которых учит на дому. С Джоном Бушином, фотографом, победителем разных конкурсов, вы уже встречались. Он любит, когда его называют Буши. Нас троих, его, меня и Роджера, однажды выбросило на необитаемый остров в страшный шторм. Так что мы теперь навсегда связаны друг с другом». Пока гости за коктейлями ожидали пиццы, Уэзерби превзошел самого себя, исполнив на фортепиано маленький вальс Шопена. Тогда Квиллеру пришлось выдать экспромт «Лимерик про Джерома». «Увы, — простонал кот Джером, — как мне не жалеть о былом? Здесь дни холодны и мыши скучны. Где ты, мой покинутый дом?» Джад спросил Квиллера, умеет ли тот сочинять лимерики о собаках. «Да, у меня как раз один с собой», — ответил Квиллер и достал из кармана каталожную карточку, которую заготовил заранее, зная, что Джад рано или поздно поднимет эту тему. На карточке было написано: «Некий пес был отчаянно глуп. Место выбрать не мог на полу, но отправился в школу и вернулся веселый. Понял, место собаки в углу». Наконец, в центре внимания оказался аукцион фамильного имущества. Все сошлись на том, что дело это благое, и каждый изъявил желание участвовать. «Здорово придумано», — похвалил Эзерби. «Вещи приходят и уходят. Предположим, я выставляю дедушкин тазик для бритья, а потом иду на аукцион и торгуюсь там за какой-нибудь другой тазик для бритья». Полли сказала: «Ставок я не делаю, но дарю лот из коллекции родственников по мужу». Клариса объявила, что она-то не откажет себе в удовольствии поторговаться. «Единственное, что я сама могу выставить на аукцион, — сказала она, — боюсь, никого не заинтересует. Этот предмет дорог мне только тем, что его купила моя бабушка, когда была молодая». «И что это?» — в один голос спросили все. «А я принесла вам показать. Скажите, что вы об этом думаете?» Все замолчали, а она залезла в свою большую сумку и достала оттуда нечто, напоминающее диплом. Перевязанный ленточкой рулон был около 3 футов в диаметре и примерно 1 фут длиной. Когда его развернули, оказалось, что это реклама зерновых хлопьев. Клариса робко произнесла: «Постер из детройтского троллейбуса». Она помолчала немного и, не дождавшись комментариев, сказала: «По-моему, хорошенький и в приличном состоянии. Он хранился 60 лет. Моя бабушка в молодости обычно ездила на работу троллейбусом, и он бывал так набит, что пассажирам приходилось висеть, уцепившись за кожаные петли, и разглядывать рекламу, которой обклеивали стены салона изнутри. Не знаю, как бабушке удалось добыть этот экземпляр. Видимо, плод многочасового висения». «Вы непременно должны выставить постер, Клариса, а мы с Джо поборемся друг с другом за него. Развлечемся. Я, конечно, выиграю и повешу его в комнате кошек. Постер подойдет к их плетеной качалке». «Он очень выиграет, если его вставить в рамку», — посоветовал Уэзерби. «Я знаю одного парня. Он берет сущие гроши. Для него это расплюнуть». Джад добавил, что и сам, пожалуй, немножко поторговался бы за постер. «Я буду тем подставным лицом, которое первым делает грошовую ставку, чтобы разогреть публику». «А как это с точки зрения этики?» «В данном случае вполне приемлемо», — рассудил Квиллер. «Ведь это шутка. Мы попросим, чтобы Фокси Фред пустил постер первым номером. Это расшевелит публику, поднимет настроение. Вся штука в том, что, Джо, чтобы не ошибиться с максимальной ценой, чтобы получилась сенсация, надо довести торг до запредельных цифр. Ну и мне кажется, фонд К такое потянет». Вечером было много разговоров о кошках. Джетстрим сновал среди гостей, принимал комплименты и крошки сыра. Клариса показала фотографию Джерома, единственного, как она, видимо, думала, британского короткошерстного кота в стране. Доктор Конни, которая недавно развелась, приобрела кота цвета апельсинового джема, состоявшего в родстве с Данти, библиокотом. Полли сказала, что Брут и Ката подружились с зайцем, который каждый день приходит из леса, чтобы пообщаться с ними через окно. Квиллер сообщил, что Коко и Юм-Юм старательно изучают ворон, рассчитывая, видимо, получить степень по корвидологии. Он умолчал о зловещем вопле Коко, возвестившим гибель пропавшего охотника. До конца вечера Уэзерби еще успел сыграть Мендельсона, что требовало невероятной беглости пальцев. Джад, приверженный, как всякий инженер, точному знанию, утверждал, что такая музыка заставляет пианиста извлекать из инструмента 1000 нот в минуту. Клариса, по-журналистски дотошная, проверила, не 6 ли пальцев у Уэзерби на руках. «А почему вы не даете концертов, Джо?» – спросила Полли. «Я недостаточно хорошо играю для этого», – скромно ответил Уэзерби Гуд. «Не можешь играть хорошо? Играй быстро». Разошлись рано. Прежде чем уйти с Жадом, Клариса шепнула Квиллеру, что хотела бы поговорить с ним о Лэтфилдах. «В любое время», – откликнулся он. Уэзерби взял постер Кларисиной бабушки и пообещал вставить его в рамку. Вернувшись в амбар, Квиллер позвонил домой начальнику полиции. «Энди, не желаешь ли побеседовать об охотниках на зайцев под наперсток шотландского виски?» «Под хороший глоток виски я бы побеседовал о чем угодно». Эндрю Броуди жил по соседству и подъехал к амбару через несколько минут. Сиамцы бросились к кухонному окну, то ли услышав шум знакомого мотора, то ли прочитав мысли Квиллера. Они знали этого большого громогласного шотландца. За годы он перешел из разряда подозрительных незнакомцев в разряд добрых друзей и называл их не иначе, как «Умница Коко» и «Моя дорогая крошка». Юм-Юм не просто было позволено развязывать ему шнурки. От нее этого ждали. Броуди расположился у буфета, налив себе большой наперсток виски и отрезав кусок сыра. «Моя жена и дамы из нашего прихода смотрели сегодня твое шоу. Сказали, что наплакались в волю. И это при том, что видели и слышали твое представление не в первый раз. Как тебе понравилось выступать в оперном театре? Лучше, чем в подвале церкви, школьных спортзалах и парках». Броуди похвалил сыр. Испанский манчего. Козий сыр. Он никогда раньше о таком не слышал, но сыр прекрасный. Наконец Квиллер сказал: «Говорят, вчера в Нотр-Мидл-Хамок кое-что произошло?» «Что ты об этом знаешь?» «Ну, я там побывал и должен был осветить печати семейный праздник, но не успел добраться домой, как на моем автоответчике появилось сообщение. Меня просили отменить репортаж. Я позвонил в газету и узнал, что кто-то из участников праздника был убит во время охоты на зайцев». Полицейский отхлебнул из своего стакана. «Это, конечно, не для печати, но похоже на убийство. Один из участников празднества арестован по подозрению. Я сказал все, что мог сказать Квилл». Квиллер заметил: «Умница Коко, подбирающий крошки сыра, которые ты случайно роняешь, вероятно, знает больше шерифа». Он имел в виду истошный кошачий вопль, прозвучавший в 5:15 в день, когда обнаружилось исчезновение охотника. «И что же еще известно этому умнейшему коту?» «Я сказал все, что мог сказать, Энди», – мстительно ответил Квиллер.